В Вашингтоне все было просто. Особо важные персоны из Госдепартамента, которые мы прождали всего 10 минут, поначалу попыталась объяснить, что вмешательство в дела паспортного отдела на высоком уровне неблагоразумно, но Вулф прервал его и совсем не так дипломатично, как можно было бы ожидать в таком учреждении. Вулф заявил, что он просит не о вмешательстве, а только о том, чтобы ускорить дело. Обратился он за помощью в Вашингтон только потому, что крайняя необходимость профессионального характера требует его присутствия в Лондоне в кратчайший срок. Он предполагал, что может рассчитывать на выражение благодарности за некие оказанные услуги и изъявление готовности ответить взаимностью на столь скромную и невинную просьбу. Так оно и вышло, но все равно формальности отняли какое-то время. Всю субботу мы провозились с делами. Неизвестно было, насколько мы уезжаем. Мы могли вернуться через несколько дней, но Вулф считал, что надо рассчитывать на неопределенный срок, поэтому дело у меня было не в проворот. Фреду и Ори было заплачено, а Солу предписано находиться в кабинете и спать в южной комнате. Натаниэль Паркер, наш адвокат, был уполномочен подписывать чеки, а Фриц присматривать за Рустерманом. Теодору выдали целую кучу ненужных инструкций по поводу орхидеи. Помощник управляющего в отеле Черчилль должен был оплатить наличными чек на 10 тысяч десятками, двадцатками и сотнями, и я потратил добрый час на то, чтобы их аккуратно уложить в пояс, который купил в магазине Аберкромби. Единственная за целый день ссора произошла в последнюю минуту, когда Вулф стоял в кабинете в пальто и шляпе, а я открыл ящик своего стола и вытащил марли 32-го калибра и две коробки с патронами. «Ты это не возьмешь», — заявил он. «Естественно, возьму». Я сунул пистолет в плечевую кобуру, а коробки в карман. «Разрешение у меня в бумажнике?» «Нет. Из-за него могут быть неприятности на таможне. Ты сможешь купить пистолет в баре. Вынь его». «Это приказ». И он был начальником. «Окей», — сказал я. Вынул пистолет и положил его в ящик. Затем уселся на стул. «Я не еду. Как вам известно, я уже много лет взял за правило не выходить на дело, связанное с убийством, без пистолета. А это супердело. Я не собираюсь гоняться за убийцей вокруг Черной горы, на чужой земле, имея в качестве оружия лишь отвратительный пистолет местного производства, о котором я ничего не знаю. Вздор!» Он посмотрел на часы. «Пора ехать. Езжайте, молчанин». Я положил ногу на ногу. Он сдался. «Очень хорошо. Если бы я так не зависел от тебя, я бы сделал это сам. Идем». Я снова взял Марли, положил его куда надо, и мы вышли. Фриц и Теодор проводили нас на улицу, где уже за рулем седана сидел Сол. Вещи лежали в багажнике, и все заднее сиденье было в распоряжении Вулфа. Глядя на физиономии Фрица и Теодора, можно было подумать, что мы уезжаем на фронт. Они на самом деле ничего не знали. Только Сол и Паркер были в курсе дела. В Айдл-Уэлде мы без помех преодолели формальности и вошли в самолет. Я подумал, что Вулфу не повредит небольшая доза юмора, чтобы отвлечь его от ужасов перелета, и пересказал ему забавную фразу, произнесенную кем-то сзади нас, когда мы поднимались по трапу. «Боже мой!» — произнес голос. «Они содрали с меня $30 за лишний вес багажа, а посмотрите только на этого типа!» Видя, что это не произвело желаемого эффекта, я пристегнулся и оставил его наедине с своими страданиями. Я признаю, что он старался их не показывать. Первую пару часов я вообще не видел его лица, потому что он сидел, уставившись в окно на морской горизонт или на облака. Мы попросили, чтобы нам подали еду на подносах. Он нормально управился с фрикассе и салатом с приправами, без капризов и выкрутасов. Потом я принес ему две бутылки пива, он вежливо меня поблагодарил. Это был поступком, если учесть, что с его точки зрения все движущиеся части любой машины подвержены непредсказуемым прихотям. Если дурь овладеет вдруг нашим самолетом, мы плюхнемся глухой ночью в пучину Атлантики. На этой мысли я крепко заснул. Часы показывали половину третьего, когда я проснулся, но было совсем светло, пахло жареным беконом, а в моем ухе звучал голос Вулфа. «Я хочу есть». «Мы летим, опережая время, и через час уже будем на месте». «Вы спали?» «Немного. Я хочу завтракать». Он съел 4 яйца, 10 ломтиков бекона, 3 булочки и выпил 3 чашки кофе. Я так и не увидел Лондона, потому что аэропорт находится за городом, а Джеффри Хичкок ждал нас у выхода. Мы не видели его с тех пор, как он был в последний раз в Нью-Йорке 3 года назад. Он приветствовал нас очень сердечно для англичанина, пригласил к угловому столику в ресторане и заказал булочки, повидло и чай.